Одновременность мгновений. Кирпич падает на пол. Голоса умолкают. Внизу какое-то движение, и тут же снопом малинового света гремит выстрел. Взрыв Кракатау. Дом на миг раскалывается пополам. Мари Лора соскальзывает с лестницы и приникает ухом к фальшивой стене шкафа. Торопливые шаги пересекают площадку и входят в комнату Анри. Плеск воды, шипение, запах дыма и пара. Теперь шаги становятся неуверенными. Они не такие, как у фельдфебеля, легче. Они приближаются к шкафу. Человек по другую сторону открывает дверцы, задумывается, соображает, что к чему. Слышно, как он водит рукой по задней стенке. Мари Лора крепче стискивает нож. В трех кварталах восточнее Франк Фолькхаймер сидит в брошенной квартире на углу Рю де Лорьер и Рю Тавенар и руками ест из банки консервированные бататы. За устьем реки, под двухметровым слоем бетона, адъютант держит китель, а полковник, командующий гарнизоном, продевает руки сперва в один, потом в другой рукав. Ровно в то же мгновение 19-летний американский разведчик на склоне под дотами замирает, оборачивается и трогает за руку товарища, а в Форт-Насьонале Этьен Леблан, лежащий на брусчатке, говорит себе, что если они с Мари Лорой выживут, он скажет ей выбрать любую точку на экваторе, возьмет билеты на океанский лайнер, на самолет и не остановится, пока они не окажутся в джунглях среди благоухания незнакомых цветов и пения неведомых птиц. В 500 километрах от Форт-Насьонале жена Рейнгольда фон Румпеля будет дочерей, чтобы идти к мессе, и думает о пригожем соседе, вернувшемся с фронта без ноги. Не очень далеко от нее Ютта Пфеннинг спит в ультрамариновой полутьме сиротского дома и видит во сне рассвет над заснеженными полями, а совсем недалеко от Ютты фюрер подносит к губам стакан теплого, но не кипяченого молока. На тарелке перед ним ежедневный завтрак – кусок черного ольденбургского хлеба и яблока. Во враге под Киевом двое заключенных натирают песком руки, чтобы не скользили, и вновь берутся за носилки. Они же зондеркоманда железными прутами помешивает огонь. Трясогузка скачет по плитам берлинского двора, высматривая улиток. В учреждении национал-политического образования Шульпфорты мальчишки 12-13 лет, общим числом 119, стоят в очереди к грузовику с 10-килограммовыми противотанковыми минами. Те самые мальчишки, которым ровно через 8 месяцев в разгар советского наступления выдадут последний оставшийся у рейха ящик горького шоколада, вермахтовские каски с мертвых солдат и 60 ручных гранатометов «Панцерфауст» и бросят их со вкусом шоколада во рту, в огромных касках на бритых головах, защищать мост, который уже не нужно защищать, под танки Т-34 Первого Белорусского фронта. Так что из 119 не выживет ни один. В Сен-Мало светает, Вернер слышит, как Мари Лора с шумом втягивает воздух. Мари Лора слышит, как Вернер скребет ногтями по дереву, как будто патефонная игла шуршит по пластинке. Между ними меньше полуметра. Он говорит «Этюля?» Примечание. В переводе с французского «Ты здесь?» Конец примечания.